и влез в корабль, приди во свой град, и все принесоши ему расслабленно жилами, на одре лежаща, и, видя бы Иисус веру их, рече расслабленному, дерзай, чадо, отпущаются тигри си твои, и сенец и от книжник реша в себе, сей хулит. И, видя бы Иисус в помышлении их, рече, вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих, что бы есть удобие рещи, отпущаются тигри си, или рещи восстань и ходи, но да увесте, яко власть им от Сын человеческий, на земле отпущать и грехи, тогда глагола расслабленному «Восстань, возьми одр твой, иди в дом твой, и восстань, взем одр свой, и иди в дом свой, видевши же народе чудишеся, и прославиша Бога, давшего власть таковое человеку». И приходя Иисус оттуду, видя человека, сидящего на мытнице, Матфея глаголя мои глагола ему, «По мне гряди, и восстав по нем иди, и бысть ему возлежащую в дому, и сем мнози мытари и грешницы, пришедшие, возлежав у своих Иисусом и соученики его, и видевши фарисея глаголах учеником его, почто с мытари и грешники, учитель ваш яст и пиет». Иисус же, слышав речей им, не требует здравия врача, но болящий, шедше же научитеся, что есть, милости хочу, а не жертвы, не придох бы призвать и праведники, но грешники на покаяние. Тогда приступиша к нему ученицы Иоанновы глаголюще, почто мы и фарисеи постимся много, ученицы же твои не постятся, и речей мы Иисус, еда могут сынови брачни плакати, да не лико время с ними есть жених, придут же дни, и когда отымется от них жених, и тогда постятся. Никто же бо представляет представление плата не бели на ризе ветсе, возьмет бо кончину свою от ризы, и горша дира будет, ниже вливают вина нового в мехи ветхи, аще ли жени, то просадятся меси, и вино прольется, и меси погибнут, но вливают вино ново в мехи новы, и обое соблюдется. Сия ему глаголющу к ним, все князь некий пришед, кланяшеся ему глаголя, «Яко тщи моя ныне умре, но пришед, возложи на ню руку твою и оживет». И восстав Иисус по ним, иде, и ученицы его, и се жена кровоточива 12 лет, приступальши созади, прикоснуся, воскрили у ризы его, глаголаш его в себе, аще токмо прикоснуся ризе его, спасена буду. Иисус же обращся, и видев ю рече, дерзай, чи, вера твоя спасетя, и спасена быть жена часа того. И пришед Иисус в дом княж, и види собца и народ молвящ, глаголы им, отойдите, не умре, бо девица, но спит, и ругахуся ему. И когда же изгнан бысь народ, вшед ятью за руку и восста девица, и изыди весия по всей земли той. И приходящий оттуда Иисусови, по нем и доста два слепца зовуща и глаголюща, помилуй на Иисусе, сыне Давидов, пришедшу же ему в дом, приступиста к нему слепца и глаголы им Иисус, верует ли яко могу сие сотворите, глаголос ты ему, ей Господи. Тогда прикоснуся очью и глаголя, повереваю буди вама, и отверзостася очи има, и запрети има Иисус глаголя, блюди-то, да никто же увест. Она же исшедше прослависто его по всей земли той, тема же исходящема, все приведоши к нему человека немо беснуема, изгнану бесу проглагола немый, и дивишася народе глаголюще, яко николи же явися такого Израиле, Фарисей же глаголаху, о князе бесовстем изгонит бесы, и прохождаш Иисус грады вся и веси, уча на сонмищах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и целя всяк недуг, и всякую язю в людях. Видев же народы, милосердова о них, яко бяху смятени, и отвержени яко овцы, неимущие пастыря, тогда глагола ученикам своим, жатва убо много, делателей же мало, молитесь убо Господину жатвы, якода изведет делатели на жатву свою».